Вторая синагога. Синагоги не умеют чувствовать, но, как верил в то, что любая вещь способна тосковать, Сэм верил, что любая вещь как-то сознает свой неминуемый конец. Он говорил костру «все хорошо», когда в нем шипели последние угли, и просил прощения у 300 миллионов с лишним сперматозоидов, смывая их в канализацию. Любая синагога умеет чувствовать. Вернувшись с конференции «Модель ООН», Сэм первым делом бросился в иную жизнь, как курильщик, спешащий прочь из сиднейского аэропорта. Планшет ожил сообщением на экране. Макс объяснял гибель Саманты, вину отца, в смысле ответственность, и его собственную глубочайшую вину, сознание своей ответственности. Сэм перечел текст дважды, словно пытаясь понять и отсрочить столкновение с реальностью. Сэм удивился себе. Он не впал в ярость, осознав, что это все не глупая шутка Макса. Почему он не разбирает планшет о спинку кровати, не выкрикивает слова, которых не вернешь, в адрес того, кто их не заслуживает? Почему хотя бы не заплачет? Ему ни в коем случае не безразлична была судьба Саманты, и он уж точно не достиг никакого просветления в духе «это просто игра». Это не было просто игрой. Насколько Саманта сознавала свой неминуемый конец? Любой аватар способен чувствовать. Каждый разговор по скайпу у них с прадедом начинался с «вот и свиделись» и заканчивался на «увидимся». Сэм переживал от того, что один из таких разговоров будет последним, и что в какой-то момент придется признать какую-то версию этого факта. Они разговаривали прошлым утром, пока Сэм поспешно собирал вещи на конференцию. Исаак просыпался до рассвета и ложился спать до заката. Они никогда не говорили дольше 5 минут. Хотя Исааку сотню раз объясняли, что скайп абсолютно ничего не стоит. Он отказывался верить, что долгий разговор не обходится дороже. А вот утренний был особенно стремительным. Сэм в самых общих чертах описал предстоящую поездку, подтвердил, что он не болен, не голоден, и нет, ни с кем не встречается. «К бар-мицве все готово?» «В общем, да». «Но уже собираюсь отключиться. Мама меня ждет внизу, наверное, я побегу». Сэм испытал ожидаемую неловкость, но на этот раз какой-то особой настойчивостью, с тоской. И Сэм не мог бы точно сказать, что это его тоска. «Беги», — сказал Исаак, — «мы уже и так слишком долго болтаем». «Я хотел еще сказать, что люблю тебя». «Да, я знаю, конечно. И я тебя люблю. Ладно, беги». «И мне жаль, что ты переезжаешь». «Беги, Сэмили». «Не понимаю, почему ты не можешь остаться». «Потому что я больше не могу о себе заботиться». «Нет, у нас». «Сэмили». «Что? Но я не понимаю». «Я не могу ходить по лестницам». «Мы купим такое кресло-подъемник». «Они слишком дорогие». «Я потрачу свои деньги с бар-мицвы». «Мне надо принимать уйму всяких лекарств». «И мне надо принимать кучу всяких витаминов. Мама здорово со всем этим управляется». «Не хочу тебя огорчать, но скоро я не смогу сам мыться в ванне и ходить в туалет». «Бенджи не может сам мыться в ванне, и мы постоянно убираем какашки за Аргусом». «Я не ребенок и не собака». «Я знаю, я просто... я забочусь о семье, Сэмили». «Ты очень хорошо заботишься, но не семья заботится обо мне». «Я понимаю, но вот так, и все. «Я попрошу папу». «Нет», — ответил Сак с жесткостью, которой Сэм прежде не замечал. «Почему? Он точно согласится?» Повисло долгое молчание. Если бы не моргающие глаза Исаака, Сэм решил бы, что программа зависла. «Сказал тебе нет», — наконец произнес Исаак сурово. Сигнал ослабел. Изображение пошло квадратиками. Что Сэм сделал? Что-то неправильное? Что-то недоброе? Но что? Нерешительно пытаясь загладить нанесенную им и неведомую ему обиду, Сэм сказал: «И еще у меня есть девушка». «Еврейка?» — спросил Исаак, лицо которого уже превратилось в россыпь пикселей. «Да», — соврал Сэм. «Вот и свиделись», — сказал Исаак и отключился. Эта подмена конца на начало изменила все. Тоска оказалась дедовой. Вторая синагога осталась такой же, какой Сэм оставил ее. Аватара, чтобы пройтись и осмотреть, у него теперь не было, поэтому он наскоро и начерно создал примитивного болвана, чтобы войти. Фундамент был залит, каркас стен выставлен, но без панелей строение можно было прошить насквозь брошенной стрелой или взглядом. Он, Сэм, знал, что новый аватар мужского пола. Подошел к стене, схватился за рейки, как за прутья тюремной решетки, и потянул на себя. Сэм одновременно управлял и наблюдал. Подошел к другой стене и повалил ее тоже. Сэм не рушил, и это не был Сэм. Он выгораживал место внутри большого места, еще не зная, кто он такой. Раскинувшись во все стороны, строение съеживалось с краев, подобно гибнущей империи, что стягивает армии назад к столице, подобно чернеющим пальцам застрявшего на стене альпиниста. Не стало банкетного зала, баскетбольной площадки и раздевалок, не стало детской библиотеки, учебных классов, кабинетов для администраторов, кантора или раввина, ни часовни, ни святилища. Что осталось после того, как все эти стены пали? С полдюжины помещений. Сэм не задумывал такой структуры, он ее просто создал. И он не был Сэмом. Столовая, гостиная, кухня, коридор, ванная, гостевая спальня, гостиная для просмотра телевизора, спальня. Чего-то не хватало. Здание о чем-то тосковало. Он отправился к руинам первой синагоги и подобрал почти непострадавший витраж с Моисеем, плывущим по Нилу, и горсть щебня. Он заменил одно из окон на кухне принесенным витражом, а щебень положил в холодильник к имбирному пиву. Но чего-то все равно не хватало. Тоска оставалась. Подвал. Нужен был подвал. Умеющая чувствовать синагога, сознающая, что даже пока строится, она разрушается, тосковала по подземелью. У него не было денег купить лопату, так что он принялся рыть руками. Он копал подвал, как могилу. Копал, пока не перестал чувствовать рук, которых и не мог чувствовать. Копал, пока за горкой выброшенной земли не смогла бы укрыться целая семья. А потом он встал перед своей работой, как первобытный художник, перед своей пещерной росписью. Вот и свиделись. Сэм выбрал себе светлые волосы, вернул браузер и стал гуглить, как делается пузырчатая пленка.